Фридрих Шлегель. Шлегель Фридрих, 1772-1829. Немецкий философ, языковед, писатель, теоретик романтизма. Вместе с братьями Шлегелями мы погружаемся в самый омут романтизма, этого странного, ничем не объяснимого поветрия, которое, как корь, пережили все народы, которое пережили и мы во времена Карамзина и Жуковского, но которое самое глубокое выражение нашло в Германии на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Удивительное это было время. Люди не хотели мириться с настоящим. Окружающая обстановка была им в тягость, как все, что носило на себе печать будничности. И так как избавиться от нее было нельзя, то они создали особый мир, чуждый наших законов, населенный людьми с другими идеями, понятиями, чувствами. Этот мир и поэзия сливались воедино. Действительность окрашивалась в самые причудливые краски. Долой обычные отношения между людьми, продиктованные проповедниками узкой морали и сухого келейного представления о бытии. Мысль свободна, чувство само себе закон, и люди — цари, владение которых составляет вся Вселенная. Если бы нужно было охарактеризовать Фридриха Шлегеля 1772-1829 как одного из самых ярких представителей и творцов романтического направления в литературе, то, кажется, следовало бы привести слова Орла из его стихотворения «Гармония жизни». Я с детских лет привык без страха парить к безоблачным странам. Я презираю узы праха, я близок силою к богам. Я мчусь в селение святое, когда слабеет жизнь моя, и, гордо разорвав земное, как феникс, возрождаюсь я. Перевод Ротчева. Шлегель действительно возносился к богам, то есть отрывался от пут повседневной жизни, чтобы жить в мире грез, исполненных самых причудливых очертаний. Он презирал обыкновенных людей, был атеистом, считал себя высшим существом. Нужно ли говорить, что в области любви он отрицал всякие грани и, как истинный сын романтического периода, не только преследовал свободу чувств, но и был самым послушным адептом собственной проповеди в жизни? Время было такое. Шиллер вступал тогда в любовную связь с Шарлоттой Кальп, в семействе которой поместил своего друга Гёльдерлина, лишившегося места вследствие любовной связи с хозяйкой дома, которая, расставшись с молодым поэтом, тотчас сделалась любовницей Жан-Поля. Жена Шлегеля называла ее в шутку Жанет Полин. Вот удивительное стихотворение Шиллера. Оно изуродовано и переделано в обыкновенных изданиях. Брандес приводит его в первоначальном виде, написанное под влиянием любовной связи с Шарлоттой Кальп. Отчего эта дрожь, этот невыразимый страх, когда твоя рука ласково обнимает меня? Не от того ли, что клятва, которую нарушают даже одни сердечные волнения, наложила на тебя чужие оковы? Не от того ли, что обычай, который законы считают священным, осветил тягостную ошибку случая? Нет, я бесстрашно восстаю против союза, о котором сожалеет краснеющая от стыда природа. О, не дрожи! Твоя клятва была клятвой грешницы. Клятва преступления есть благородный долг кающихся. Сердце, которое ты отдала перед алтарем, было мое, ведь небо не шутит с человеческими радостями. То же самое, как замечает Гетнер, говорит Дон Карлос: «Права моей любви старше, чем формула перед алтарем. Шарлотта тогда писала своему новому любовнику: «Приманка соблазна. Прошу вас, отложите в сторону эти жалкие мелочи и не тревожьте ваше сердце и вашу совесть. За наши натуральные влечения и без того уже достаточно забрасывают нас камнями. Я никогда не изменю моего образа мыслей об этом предмете. Я не понимаю этого рода добродетели и ради вас не могу никого признать в этом отношении безупречным. Наша земная религия есть не что иное, как развитие и сохранение сил и задатков, полученных нами вместе с жизнью. Живое существо не должно допускать никакого принуждения, но также и никакой покорности, которая не основана на справедливости. Предоставьте делать, что хотят, тем, кто смел, силен и зрел, и кто сознает свою силу, но человечество и наш пол бедны и жалки. Все наши законы — суть плоды самой жалкой бедности и нужды, и только редко плоды мудрости. Любовь же не нуждается ни в каких законах. Так писала Шарлотта Кальп Шиллеру. Так писал Шиллер Шарлотте Кальп. Так писал Виланд своей возлюбленной Ларош, с которой мы сейчас познакомимся. Так, может быть, писал и Гёте своей Христине Вольпиус, с которой прожил много лет, прежде чем назвать ее женой перед лицом Бога. Недаром Жан-Поль, приехав в Веймар, средоточие тогдашнего увлечения романтизмом, а вместе с этим и превратных понятий о свободной любви, воскликнул с умилением: «Ах, здесь есть еще женщины! Здесь все революционно, смело, и законные жены ничего не значат». Чтобы составить понятие о сумасбродствах лучших людей того времени, смешивавших поэзию с действительностью, достаточно упомянуть о любви поэта Гарденберга к 12-летней девочке Софии фон Кюб. Девочка эта поражала своей детской прелестью и развитым умом. Через год после того, как Гарденберг сделался женихом Софии, девочка заболела, выздоровела, но потом заболела еще более опасно. Ее повезли в Йену для операции. Гарденберг часто приезжал в Йену, где познакомился с Шлегелем и Фихте, философией которого увлекся и вывел из нее заключение, что София не должна умереть, так как мир и обстоятельства должны подчиниться человеку. Но София не поправлялась, несмотря на всю глубину идеи, положенной в основание философской системы Фихте. Софию перевезли в деревню, где она умерла через 2 дня после того, как отпраздновала свою 15-ю годовщину. Гарденберг оказался, по его же словам, в роли игрока, который все ставит на последнюю карту, зная, что она будет бита. Одно время он хотел умереть силой своей воли, потом готовился к самоубийству, но в конце концов нашел утешение в поэтическом творчестве. Но если Гёте, Шиллер, Жан-Поль, Виланд были сторонниками революции в области любовного чувства, то Шлегель был ее застрельщиком. В своих критических статьях и романах он не только высказывал свободные взгляды на роль женщины, но подвергал резкой насмешке положение, в которое ставят ее общественные предрассудки. Он издевался над браками, в которых муж и жена живут, взаимно друг друга презирая, браками, в которых муж ценит в жене только ее пол, и она в нем только его общественное положение, когда они видят в детях свое произведение и собственность. Это был истинный революционер в области женского вопроса. Для него, говорит Брандес, дело шло о нравственной и умственной эмансипации женщин. Ум и образование в соединении с одушевлением были те свойства, которые в его глазах делали женщину достойной любви. Над общепринятым понятием о женской натуре он смеялся. С горечью говорил о глупости и низости тех мужчин, которые требуют от женщины невинности и отсутствия образования, заставляя этим женщин притворяться, а притворство есть лишенное невинности притязание на невинность. По его мнению, настоящая невинность и образованность могут очень хорошо уживаться в женщине с образованием, что прекрасное и благородное свободомыслие будто бы приличествует женщинам менее, чем мужчинам, и является не более как одной из многочисленных всеми повторяемых нелепостей, пущенных в ход Жан-Жаком Руссо. Надетые на женщину оковы рабства — суть язвы человечества. Шлегель говорит, что его высшая литературная цель заключается в том, чтобы, по наивному его выражению, положить основание нравственности. Главным нравственным двигателем в людях он считает оппозицию против положительного законодательства и против условных прав. Шлегель и Доротея Мендельсон-Вейт. Какими ни странными кажутся теперь взгляды Шлегеля, не признававшего никаких границ для чувства, которому давался только страж в виде образованной мысли, но еще более странно то, что Шлегель осуществлял на деле свои свободолюбивые воззрения. Это особенно ярко видно в его отношениях к двум знаменитым женщинам того времени. Доротее, дочери философа Мозеса Мендельсона, и Каролине, дочери известного гётингенского богослова Михаэлиса. Когда Шлегель встретился с Доротеей, она уже была замужем за банкиром Вейтом, которому отдала руку по просьбе родителей, но к которому не чувствовала никакой привязанности. Живая, остроумная, широко образованная, она принадлежала к кружку гениальных женщин, в котором законодательствовала Рахиль фон Фарнгаген. Доротея была старше поэта, ему было 25 лет, а ей 32 года. Не отличалась красотой, обладала резкими чертами лица, как мужчина, но это не помешало ей приковать к себе поэта сильным умом и любовью к искусству, поэзии и философии. В 1798 году она развелась с мужем и уехала к Шлегелю в Йену. Нужно ли говорить, что о браке и речи не было? О браке, который Шлегель назвал в своих статьях искусственным, так как государство по своей испорченности старается поддерживать его силой, уничтожая таким образом возможность заключения настоящих браков. Философ Шлейермахер, друг Шлегеля, очень интересовавшийся его отношением к Доротее, не разделял этого взгляда, но находил вполне естественным брак вчетвером. Сама Доротея, смотревшая на брак как на акт печальной необходимости, первая восстала бы против этого. «Соединить помещански нашу судьбу, — писала она, — никогда не было нашим намерением, несмотря на то, что я давно уже не считала возможным, дабы что-либо могло разлучить нас, кроме смерти. Однако, хотя мне и противны всякие соображения о том, что будет, я все-таки действовала бы согласно с требованиями минуты и разбила бы самые дорогие для меня идеи, если бы ненавистная мне церемония была единственным средством связать нас навсегда. Чтобы познакомиться с отношением Шлегеля к Доротее и составить представление об их умственной и духовной жизни, достаточно познакомиться с романом Шлегеля «Люцинда», в котором поэт вывел и себя, и свою возлюбленную. Этот роман произвел большое впечатление и вызвал бурю негодования в Германии, так как высказанные в нем мысли совершенно противоречили общественным понятиям, сложившимся на протяжении веков. Достаточно сказать, что Шлегель выставляет в нем личность Гетер идеалом высшего развития и общечеловеческой образованности и объявляет борьбу устарелым взглядом. Он почти рабски вывел в романе не только себя и Доротею, но и некоторых своих современников, которые, как Шлейермахер, вполне разделяли его воззрение. Буря, вызванная этим романом, тем более замечательна, что в ней слышались удары грома и по адресу самого Шлегеля и его возлюбленной, на отношения между которыми делались явные намеки в рецензиях и критических статьях. Доротея мужественно переносила эти нападки, высказывая избраннику своего сердца непоколебимую преданность и готовность на жертвы, и не протестуя против причуд, которых у него было больше, чем у кого-либо. Она им гордилась и была счастлива, что могла посвятить свой роман «Флорентин» возлюбленному. Конечно, и Шлегель платил ей тем же. Идея свободы половых отношений нашла здесь полное осуществление. Но понятно, что этим дело не могло ограничиться. Раз брак — устарелый институт, раз мужчины и женщины, между которыми существует родство душ, имеют право сходиться без всяких формальностей и даже целыми группами, то отчего не начать жизнь втроем, вчетвером, жизнь, основанную на новых началах, полную свободы, страсти и соблазна. Такую жизнь, вероятно, и вели любовники, когда в их доме поселился другой проповедник свободной любви — Фихте. Доротея пишет об этом: «Мне вообще так хорошо в этом монастыре философов, как будто я никогда не знала ничего лучшего. Только Фихте внушает мне какой-то страх, этому виной не он, а мои отношения к свету и к Фридриху. Я чего-то боюсь, но, может быть, ошибаюсь. Писать больше не могу, потому что мои философы беспрестанно то вбегают в мою комнату, то уходят, так что у меня кружится голова». Жизнь вместе так всем понравилась, что Шлегель, Доротея и Фихте решили никогда не разлучаться. Фихте писал об этом жене: «Если это удастся, то все мы, то есть оба Шлегеля, Шеллинг, его также предполагалось завербовать в милую компанию, и я, будем составлять одну семью, найдем большую квартиру, будем держать одну кухарку и так далее». Дело, однако, не было доведено до конца, так как все свободолюбивые планы философов-поэтов, смешавших жизнь с вымыслом, разбились о простой, но непреодолимый закон той же жизни. Жены братьев Шлегелей никак не ладили и не могли ужиться вместе. Шлегель и Каролина. Еще более резко выразилось свободолюбивое отношение романтизма к женщинам в связи Шлегеля с Каролиной. Она родилась в 1763 году и вышла замуж за доктора Бемера. Шлегель познакомился с ней во время своих учебных занятий в Геттингене и влюбился в нее, но она отклонила его предложение вступить в брак. Знакомство между ними было прервано и поддерживалась только переписка, когда Шлегель взял в 1791 году место домашнего учителя в Амстердаме, где у него завелись разные любовные интриги и, между прочим, одна серьезная связь, заставившая его позабыть о Каролине. Тем временем она находилась в каком-то странном положении. В 1792 году отправилась в Майнц и жила в доме Георга Форстера. когда этот гениальный, но слишком горячий человек, бывший наставником Гумбольдта и прославившийся как естествоиспытатель и писатель, втянулся в революционные предприятия и пытался распространить французскую свободу на берегах Рейна, Каролина ревностно разделяла его симпатии и намерения и вела знакомство с членами республиканского клуба в Майнце. Ее, хотя и несправедливо, подозревали в том, что она общалась с неприятелем через своего зятя Беннера. Когда немецкие войска снова заняли Майнц, она была арестована и провела несколько месяцев в заключении в одной комнате с семью другими арестантами. Из тюрьмы она писала Шлегелю, прося его о помощи. Положение ее было еще более неприятно и запутано, чем казалось. Вследствие отчаяния, что самые горячие ее желания не осуществились, она надеялась, что мужественный и энергичный Таттер предложит ей свою руку. Она бросилась на шею случайному обожателю-французу, и это неизбежно скомпрометировало бы ее навсегда, если бы не друзья. Вильгельму Шлегелю и ее брату удалось, наконец, освободить Каролину из заключения, после чего великодушный Вильгельм отдал ее всеми покинутую под покровительство своего брата Фридриха. При таких-то неблагоприятных для нее условиях сблизился с нею Шлегель. Он не был расположен к ней и даже был весьма недалек от того, чтобы чувствовать к ней презрение. Несмотря на это, он пишет: «Я, право, не ожидал найти в ней простоту и действительно божественный ум. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я хотел было приобрести ее расположение и дружбу, но, заметив некоторое участие с ее стороны во мне, я убедился, что простая попытка в этом направлении привела бы нас к тяжелой борьбе и что дружба между нами могла бы возникнуть только как поздний плод многих превратных влечений. С этой минуты я отказался от всяких своекорыстных притязаний. Я поставил себя в самые простые, безыскусственные к ней отношения. Я был почтителен к ней как сын, откровенен как брат, простодушен как ребенок и невзыскателен как друг. Несмотря, однако, на это, Шлегель все-таки женился в 1796 году на своей сильно скомпрометированной подруги. С этой минуты началась раздольная жизнь для Каролины. Она оказалась в центре кружка, составлявшего некоторым образом главный штаб романтизма. Гердер, Фихте, Шеллинг, Гегель, Тик, Шлейермахер, Гарденберг и Гёте, сблизившиеся тогда с молодой школой, они были ее друзьями. Она чувствовала себя прекрасно в кругу этих партизан мысли и, как язвительно замечает Брандес, завтракала с Гёте, обедала у Фихте и не в меру была неразлучна с Шеллингом. Умная, веселая, талантливая, она принимала деятельное участие в стремлениях романтической школы, литераторствовала, исправляла произведения других, печатала анонимные рецензии, то сама работая пером, то пуская в ход свое влияние на окружавших. Шиллер ее постоянно называл «дама Люцифер». Когда у нее умерла гениальная 15-летняя девочка от первого брака, горе ее было очень велико. Но она вскоре утешилась, вступив в любовную связь с Шеллингом. Этому немало способствовало охлаждение между нею и Шлегелем, даже жившим в другом городе, где с большим усердием отдавался осуществлению своих вольных взглядов на отношения между полами и сошелся с сестрой Тика, Софией Бенгарди, которая ради этого даже развелась с мужем, а потом намеревался жениться на дочери рационалиста Паулуса. Когда сближение Шеллинга с Каролиной оказалось слишком уж тесным, Шлегель не поколебался освободить жену от уз брака. «Мы, — писала Каролина, — расторгнули связь, на которую никогда иначе не смотрели, как на совершенно свободную». Но более всего любопытно для характеристики романтиков это то, что Шлегель и Шеллинг остались по-прежнему друзьями и вели приятельскую переписку. Сама Каролина обменивалась дружескими письмами с бывшим мужем, который в одно прекрасное время нашел даже возможным посетить парочку в Мюнхене вместе с госпожой Сталь. Таков был романтизм, и таковы были его главные представители в Германии.